Из Кайсына Кулиева. Наметки композиционного плана вокального цикла. Знак вопроса. Существовали также замыслы под названием «Три стихотворения Кайсына Кулиева» и «На слова Кайсына Кулиева». Смотрите ПСП номер 189, 191, 199 и 213. Первое. Горная рябина, бас. Второе. Оробщик. Третье. Когда час мой настанет. Четвертое. Быстрая. Знак вопроса. Пятая. Простая песенка. Из Николая Рубцова. Первое. Огороды русские. Меццо-сопрано. Второе. Лесная дорога. Знак вопроса. Третье. Пасха. Четвертое. Золотой сон. Пятое. Ночной всадник. Баллада. Плюс. Оркестровать. Первое. «Страна отцов». Второе. «Бёрнс». Третье. «Песни для баса». Четвертое. «Песни для меццо-сопрано». «Мужик». Есенин. Оратория для баса. Басовые монологи, гимны и так далее. Монологи и гимны для баса с оркестром. Под таким названием существовал замысел оркестровой версии ряда поздних произведений на слова Пушкина. Смотрите ПСП номер 197. Пушкин. Сохранились композиционные планы двух произведений под одним названием «Из Пушкина». Одно для сопрано и баса в сопровождении фортепиано. Смотрите ПСП номер 195. Другое для баса с фортепиано, смотрите ПСП, номер 196. Кроме того, под таким же названием существовал замысел пушкинских песен для баса с симфоническим оркестром. Смотрите ПСП, номер 227. Памятник. Гробница Кутузова. В людской суете. Берег. Бунин. Борис Корнилов. «Русская старина», «Бой ты, Русь моя родная», «Гибель комиссара», «Бублики, яблочко», «Видение, голос из хора», «Блок». Песни гражданской войны. Первое «На Майдане», второе «Ой, упал мой друг», третье «Яблочко», четвертое «Гибель комиссара», пятое. «Ой, шли полки». Шестое. «Сын с отцом». Седьмое. «Баллада о двух братьях». Восьмое. «По лесам да по долинам». Девятое. «Плач сестры». Начало XX века. Стихийный взрыв национального чувства у многих творческих гениев. Блок, Белый, Федор Сологуб, Клюев, Есенин, русские художники, Рахманинов, Станиславский. Предчувствие беды, надвигающиеся катастрофы. Русский дурак отдал алмазную гору веры и красоты за консервную банку цивилизации, причем пустую. Смиренно, совершенно безропотно, как перед страшным судом. Нота совершенно упала в цене. Современные сочинения наполнены поистине мириадами нот, неисчислимым количеством звуков. Композитор наших дней пытается воздействовать на слушателя, обрушивая на него тонны мертвой музыкальной материи. Да, тонны. Ибо она имеет вес, замысловато-математически организованный. Желание пришибить, прибить слушающего, дезорганизовать его душу и сознание, воздействовать на нервное, на низменное в человеческом существе. Отсюда же эротизм. Венский, конца XIX – начала XX века, Шницлер, Ведекинд, Фрейд, перешедший в порнографию и развиваемый многочисленными эпигонами. Большая мысль. Как бы ее изложить? На панихиде по Хачатуряну в Большом зале консерватории унылые казенные речи. Ни одного живого человеческого слова, слова сочувствия хотя бы. Первый раз в жизни видел плачущего Хренникова. Это было совершенно неожиданно. Но говорил он так же казенно, как и все. Въелось уже в кровь. В заключение Светланов с блеском и грохотом исполнил вальс из пьесы «Маскарад». Дирижер вспотел и чуть не вылез из фрак. Две женщины плакали, одна из них почему-то Чумакова. К ним подбежали два кинооператора-армянина с аппаратами. Оказался интересный сюжет для хроники. Когда я смотрел на оркестр, игравший вальс, старательный, шикарный, наплясавшего около мертвеца дирижера, мне показалось, что я нахожусь на балу у Воланда. «Светлый гость». Стихотворение, положенное в основу этого произведения, написано Есениным в 1918 году. Они являются непосредственным откликом на события революции, которые понимаются, трактуются, рассматривается Есениным как начало обновления, духовного преобразования Родины, России. Отсюда идет образное мышление и словарь поэта. Собрать песни для баса и меццо-сопрано с оркестром. Каков может быть принцип? Первое — по содержанию. Второе — по сюжету. Самый простейший. Третье — по исполнительским средствам. Моя форма — песня. Отдельная, заключенная в себе идея. Как ее подать? Оркестровая музыка требует более пространного изложения, более длительного по времени, то есть надобно песни эти соединить. Разбухший оркестр вышел весь из аккомпанемента, из сопровождения главного — мелодии, выразительной речи. Сопровождение подсобное, дополняющее и украшающее, усиливающее выразительность, но все же не главное, постепенно стало само главным, но вместе с тем осталось второстепенным. Вот парадокс. Объяснить его не берусь, не могу, а вместе с тем это так. Но кто поверит в это из музыкантов? Ведь воспитаны они все на другом. Пение, мелодия, тянет к простоте, четкости, к формуле, к символу. Инструмент тянет к выдумке, ухищрению, вариантности, вариации, бесконечному изменению. Ведерников. Пушкин, не мани меня ты воля, не страшусь. На полях под снегом, песня шута, могильщик, гибель комиссара. Папиросники, когда час мой настанет, братья, люди. 10 июля 1978 года. Вспыхнувший интерес к жизни Александра Блока. Спекулятивные мерзости Штейна и других. Имеется в виду пьеса Штейна «Версия». Смотрите, Штейн, «Версия», фантазии на тему Александра Блока, театр, 1976 год, апрель, номер 4, страницы 140-167. К сожалению, и блоковед Орлов сочинил повесть о жизни поэта, пересказав своими суконными словами многое такое, что стало источником и первопричиной бессмертных стихов. Смотрите «Орлов», «Гамаюн», «Жизнь Александра Блока», «Ленинград. Советский писатель», 1978 год. Какая глупость, какая пошлость и бездарность! Это делает человек, хорошо знающий биографию и произведения Блока. Его записные книжки, статьи, дневники, в которых много сказано о подобном обывательском интересе к частной жизни художника, в сущности, не подлежащей рассмотрению, всегда бесстыдному. Интерес обывателя к частной жизни знаменитого человека может быть объяснен в первую очередь обезьяньим чувством любопытства. Но зачем потакает этому писатель? Тоже и книга Катаева о своих знакомых знаменитых и менее знаменитых знакомых. Имеется в виду роман Катаева «Алмазный мой венец». Во всем этом интересе есть что-то антипоэтическое, низкое, желание сделать гения своим, себе подобным. Это заметил еще Пушкин, когда писал об интересе общества к частной жизни лорда Байрона. Смотрите письмо Пушкина Вяземскому от 2 половины ноября 1825 года. Переписка Пушкина в двух томах, том 1, «Москва. Художественная литература», 1982 год, страница 237.